Глава 20. Джун. Аня явно привыкла к подобным операциям. Джун заметил, как ловко она орудует щипцами и иглой, пропуская медицинскую нить через распоротую кожу, как аккуратно стягивает края раны и как спокойно относится к крови. Наверняка Ане не раз доводилось штопать раны неудачников, не поделивших с грабителем моток талонов в темном переулке. Закончив, она выдавила из тюбика остатки зеленоватого геля и аккуратно размазала по увечью Кай. Гель быстро застыл, образуя тонкую пленку. «Все в порядке», — Аня принялась складывать вещи в аптечку. «Это ускорит заживление. Через сутки пленка начнет сворачиваться и отпадать сама». Кай прикрыла глаза. Джун мог только догадываться, что она сейчас чувствует. Местная анестезия заглушала физическую боль, но ничего не делала с той душевной раной, которую Кайтен получила на злополучной крыше. Аня встала с лавки и неуверенно потопталась на месте. «Приходи, если что», — сказала она Кай. «Рана не глубокая, но мало ли». «Спасибо». Аня улыбнулась и унесла внушительную коробочку с красным крестом в чулан. Напоследок она бросила на Джуна разочарованный взгляд. Похоже, новая прическа не пришлась ей по вкусу, и на одну поклонницу у него стало меньше. Когда Аня скрылась из виду, Джун, наконец, снова обрел дар речи. Он повернулся к Кайтен, отрешенно рассматривавшей обработанную рану. Не представляя, как начать этот разговор, он попробовал самое очевидное. «Почему ты вообще пошла туда одна? Ты могла попросить меня или Химе подстраховать тебя на случай, если что-то пойдет не так». Он опять не мог поверить, что это его слова. Обычно он сам был тем, кого отчитывали. «Ты могла хотя бы предупредить!» Кайтен поправила край мешковатого свитера, выданного ей в церкви. Ее старая одежда валялась под лавкой грудой окровавленного тряпья. «Я знаю, что пошла туда, никому ничего не сказав», — произнесла она. «Это было плохим решением, но я не робот, чтобы во всем руководствоваться только логикой, понятно?» Ее голос упал, и через секунду от раздраженного тона не осталось ничего. «Мне хотелось ее увидеть». Джун сочувственно кивнул. Он не знал Киру Данлиш, хоть и собрал на нее полное досье, поэтому мог только догадываться, сколько она значила для Кай. Но случившаяся трагедия казалась ему предсказуемой. Нежная фиалка, взращенная в дополненности, не знавшая горя, просто сломалась под гнетом новой реальности. Момент для самоубийства, конечно, был странным. Возможно, Кира надеялась, что встреча с Кайтен пошатнет ее решимость, но, увы. Вот только зачем Кире было пытаться зарезать бывшую коллегу? Неужели спятила и захотела унести с собой еще чью-то жизнь? Или она винила Кай в том, что та не среагировала на атаку лжемонстра быстрее и не успела помимо жизни спасти и ее статус в дополненности? Джун не решался поднять эту тему. Кайтен держала себя в руках, но к подобному была вряд ли готова. Пережила слишком сильное потрясение. «Джун, мне нужно, чтобы ты кое-что сделал». Мгновение назад отстраненная и поникшая, Кай неожиданно оживилась. «Нужно получить доступ к записям с камер безопасности. И если получится, слепком дополненности персонала всех кафе на уровне Нобеля». Она понизила голос. «Монстр может с этим справиться?» Джун задумчиво почесал подбородок. «Монстр может с этим справиться», — так же тихо сказал он. «Но зачем это тебе?» «Мне нужно узнать, какие заведения за последние 4 месяца посещала Кира. С кем она была? Обещаю, я тебе все объясню, но позже, хорошо?» Она заглянула ему в глаза. Золотистая радужка киберпротеза в полумраке казалась зеленоватой. Эта попытка добиться помощи без посвящения в детали показалась Джуну оскорбительной, будто Кайтен воспринимала его недостаточно серьезно. Будто его поддержки было недостаточно, чтобы говорить прямо. «Может, расскажешь сейчас?» — нахмурился он, чувствуя, что начинает злиться. «Мне кажется, с учетом ситуации, секреты между нами неуместны». «Никаких секретов. Я просто хочу не думать обо всем этом хоть какое-то время. и буду благодарна, если ты мне в этом поспособствуешь. Я не собираюсь ничего от тебя прятать, Джун». Уголки ее губ печально опустились. «Но не надо считать, что произошедшее оставило меня безучастной». «Я так не...» — он запнулся. «Я так не считаю». «Спасибо». Она вновь прикрыла глаза и осторожно легла на здоровый бок. Обезболивающее давало побочный эффект в виде сонливости, и сейчас он был для Кай как нельзя кстати. Пока она не уснула, Джун сидел рядом, вдыхая запахи лекарств и старой одежды, пытаясь собраться с мыслями и придумать, с чего начать охоту за необходимой Кай информацией. Сейчас все компьютеры в логове обрабатывали абсолютные координаты, и этот процесс мог длиться еще как угодно долго. Вряд ли Кайтен просила бы о помощи, если бы это могло подождать. Но неужели она думает, что изучение кофеин поможет понять, почему Кира Данлиш решилась на подобное? Что она ожидает увидеть? Джун провел пальцами по волосам и не почувствовал привычно хрустящих от геля прядей. К ежику жестких черных волос он привыкнуть еще не успел. Новая стрижка обнажила шрамы, сделав Джуна больше похожим на преступника, чем на сепаранта с дурным вкусом. Над виском белел зигзаг. Сувенир от Воронова, с силой приложившего его о металлические подпорки времянки. Несколько мелких неровных следов от кастета Джун получил в уличной драке. И, наконец, ощутимая выпуклость на затылке была от бортика табуретки. Напоминание, что не стоит напиваться в сомнительных заведениях. Из зеркал на Джуна пока смотрел незнакомец. Он укрыл Кайтен пледом и вышел в зал. Отец Хавьер балансировал на стуле, поправляя крепежи нового экрана над кафедрой. Увидев Джуна, он приветственно вскинул руку, просил подойти. Священник выглядел усталым, но воодушевленным. «Твоя подруга?» — спросил он, кивнув на закрытую дверь кладовки. Джун ухмыльнулся, сунув руки в карманы дутого грязно-оранжевого жилета, вымененного у Хавьера на две большие пиццы пары месяцев ранее. «Намекаете, что я не похож на доброго самаритянина, готового помочь незнакомке? Может, на меня подействовали ваши проповеди, и я проникся идеей помогать ближнему своему?» «Значит, подруга», — снисходительно улыбнулся Хавьер. «Аня сумела оказать ей помощь? Я видел кровь». «Да, все в порядке», — уже серьезнее ответил Джун. «Завтра она уйдет. Так что не думайте, что я сдал ей эту лавку в субаренду». Отец Хавьер покивал, складывая пальцы шпилем, и Джуну показалось, что его попытку пошутить пропустили мимо ушей. «Расскажи-ка мне, пожалуйста, вторая девушка, что сейчас дежурит у выхода из церкви, выглядит очень необычно». Отец Хавьер прищурился, взглянув в сторону двери. «Что с ней?» Простой вопрос наполнил Джуна тоской. Он собирался выкрутиться какой-нибудь шуточкой, но в горле вдруг словно образовался ком. Он смог преодолеть его, лишь обреченно выдохнув: «Праймин». Лицо отца Хавьера растерянно вытянулось, а потом он усмехнулся. Джун, не ожидавший такой реакции, оторопел. Видя его замешательство, священник поднял ладони и пояснил: «Долгие годы это было всего лишь слухом. То, что Праймин действительно способен не только уничтожать, но и менять, преобразовывать, пробуждать зашитые в генетическом коде первобытные механизмы. Удивительно». «Удивительно», — согласился Джун. «Но я все равно не понимаю, почему это вызывает у вас столько восторга». Хавьер серьезно посмотрел на него. «Нет, Джун, восторг здесь ни при чем. Просто я вижу в происходящем некоторую справедливую закономерность». Он вздохнул и, подтянув к себе стул, сел. Джун был заинтригован. «Земля умирает. Горят торфяники, пылают леса, кислотные дожди выжигают почву. Мы прячемся в цитадели и делаем вид, что нас это не касается, «Но ведь мы заперты здесь, как первобытный человек, испуганно забившийся в пещеру в страхе перед хищниками». Отец Хавьер развел руками. «Деградация — лишь вопрос времени. Рано или поздно темные инстинкты возьмут верх над разумом, сделают всех нас ближе к далеким предкам, к зверям. Эта девушка, чей организм меняется под действием праймена, именно такая. Она адаптирована к тому миру, в который мы движемся день за днем. Миру, что пока кажется нереальным, ведь у нас есть технологии, ведь мы еще не полностью оторваны от других городов. Но этот мир неизбежен. Не нужно быть пророком, чтобы это понимать». «Что за чушь?» — хотелось сказать Джуну, но он сдержался, понимая, что желание это появилось по одной единственной причине. Ему не нравились рассуждения Хавьера исключительно в применении к Химе. В остальном же Джун видел достаточно, чтобы не найти возражений, чтобы даже не попытаться выцепить из агонизирующего уныния в недополненности хоть что-то хорошее. Этот город был болен. От тронутых коррозией могучих сводов до черствых сердец его жителей. Одни выбрали упрямо не видеть зла, давно ставшего неотъемлемой частью их жизней. Другие впитали это зло, сроднились с ним и потеряли смысл бороться. Гармония предусматривала только такое разделение и старательно его шлифовала. «Вы же понимаете, что этими словами только что отказали своей пастве в спасении?» «Вера и есть спасение, Джун. Если ты до сих пор этого не понял и не заметил, какие люди здесь самые частые гости. Но ведь с тобой я могу говорить на чистоту, верно? Ты же никогда не приходил в церковь за спасением». Джун покачал головой и отступил. «У вас чертовски странные взгляды для священника». «Не чертыхайся в храме Господнем, сын мой», — язвительно улыбнулся отец Хавьер ему в спину. На улице Джун обнаружил, что Химе еще не ушла. Она стояла под фонарем. Он мигал так слабо и безнадежно, точно решил отдать проулку между высоткой и церковью весь свой умирающий свет. Увидев Джуна, Химе вышла из нечеткого желтоватого круга. Он сразу заметил новые перемены, вызванные в ней праймином. Каждый ее шаг казался тяжелым. Плечи были слишком расправлены, а руки напряжены, будто Химе стоило усилий держать равновесие. Будто ходьба на двух ногах была ей непривычной, и тело само звало опуститься на четвереньки. Джун вдруг понял, что ни разу не задумывался, как Химе, эта новая Химе, выглядит без одежды, без толстовок и перчаток, без знакомого хмыканья и блеска уже почти совсем чужих глаз, без всей внешней шелухи, делающей ее человеком, и без внутренней силы, делавшей ее другом. Неужели она и правда покрывается бурой шерстью, обрастает ужасными клыками и когтями? Неужели она превращается в монстра, меняясь внутри, так же разительно, как и снаружи? Окончательно, необратимо. Неужели? «Как она?» — спросила Химе. Голос звучал глухо из-за повязки, скрывавшей нижнюю часть ее лица. Не особо эффективное средство против любопытных взглядов. Даже под тканью деформации нижней челюсти были заметны. Джуну вдруг захотелось что-то сломать. С шумом и треском. «Почему это должно происходить с нами?» — бесконечно вопрошал он. «Почему с этим ничего нельзя сделать?» Хавьер прав. Зло впиталось в нас настолько, что мы даже не пытаемся найти его и остановить, прежде чем произойдет непоправимое. «Я думал, ты уже ушла», — сказал он, стараясь не выдать себя. «Она спит. Сегодня под защитой церкви, а завтра я ее заберу». Химе кивнула, и Джун почувствовал необходимость сказать что-то еще. Не представляю, что было бы с ней, не окажись ты поблизости». «Представляешь», — хмыкнула Химе, и, не сговариваясь, они вместе двинулись по аллее. Она велась с территории жилого комплекса на улицу. «У тебя случайно нет сигареты?» «Не знала, что ты куришь». «Я не курю, но сейчас очень хочу. Так что?» Пожав плечами, Химы вытащила из недр своей куртки запечатанную, чуть смятую пачку сигарет. Джун даже удивился. Такие были в цитадели редкостью. Те, кто побогаче, покупали качественные табачные смеси. Те, кому было уже все равно, пользовались всякими сомнительными курительными жидкостями, одновременно успокаиваясь и укорачивая эту невыносимую жизнь. «Это для Гаса», — пояснила Химе, заметив его удивленный взгляд. «Прощальный подарок». «Ты...» — Джун запнулся. «Тебе уже пора?» «Ага». «Мутации достигли критической точки. Я становлюсь опасной, и общество забирает меня. У Снежки будет другой посредник». «Чёрт!» Хима зашелестела пленкой и недовольно поморщилась. «Помоги мне содрать пластик, будь добр. У этих лапищ проблема с мелкой моторикой». Оглушённый пустотой, Джун взял пачку и легко освободил ее от пленки. Запахло табаком. Химе открыла крышечку и кивнула. «Угощайся». «Это же подарок Гасу». «Придется ему смириться». С притворным сожалением вздохнула Химе, разведя руками. Джун зажал сигарету в зубах и принялся шарить по карманам. Итогом недолгих поисков оказались бляшка в виде собачьей головы и кусок кремня, уже порядком истертый. Остановившись, Джун принялся бить кремнем по бляшке, чтобы добыть искру. Химе заинтересованно наблюдала за ним. Сначала она попыталась сложить руки на груди, но быстро передумала. Запястья практически не сгибались. «Где ты взял эту штуку?» — спросила она, когда кончик сигареты наконец вспыхнул оранжевым. «Нашел», — невнятно ответил Джун, вспоминая, как курить. Мерзкая горечь заполнила рот. «Забавно. Это собачья голова — магнитный ключ от прайменовых схронов». Джун едва не выронил сигарету. «Что?» «Не первый день вроде живешь», — заметила Химе. «А таких элементарных вещей не знаешь». «Возможно, дело в том, что я не связывал свою жизнь с прайменом так плотно, как некоторые», — не выдержал Джун, зло затянувшись. Глаза заслезились, но у него получилось не закашляться. «Повезло тебе, что я на обезболивающих и транквилизаторах», — после большой паузы сказала Химе. «Без них я не такая сдержанная и с радостью преподаю урок тем, кто решает, что вправе меня судить». «Уже ничего не сделаешь», — напомнил себе Джун. «Уже ничего не сделаешь». «Прости», — серьезно ответил он. «Ты же знаешь, что я тоже без транквилизаторов не подарок». Химе хмыкнула, показывая, что он прощен. Джун затянулся еще раз. «Значит, это все?» «Да». Это прозвучало как-то обреченно, но тут же Химе улыбнулась. По крайней мере, улыбнулись ее глаза. Теплые, живые и все еще достаточно человеческие, несмотря на оранжевую радужку и вытянувшиеся зрачки. «Ты сейчас на работу?» Джун кивнул, не в силах выдавить ни звука. Горечь сигареты смешивалась с его собственной, не оставляя ей шанса. «Я тебя провожу», — поняла все без слов Химе. Они двинулись дальше, и Джун всю дорогу пытался понять, рад он или нет, что эта встреча будет последней. Джонар одобрительно хмыкнул, когда Джун пришел на смену вовремя и скрылся на кухне. Из-за двери послышались крики. Похоже, Джонар опять что-то не поделил со своим заклятым врагом шеф-поваром. Направлявшаяся следом, наверняка для улаживания конфликта, Гефеста приветливо улыбнулась Джуну, а затем чуткие ноздри владелицы пиццериссимо уловили табачный запах. «Ты курил?» — всплеснула она руками. Джун, в это время вешавший жилет на гостевой крючок, потупился. Курение не запрещалось правилами, но реакции Гефесты он всегда принимал близко к сердцу. Она относилась к Джуну не как к разгильдяю, державшемуся в пиццерисимо исключительно по ее милости, а как к нерадивому, но все равно любимому племяннику. Это здорово смущало и сразу отметало целый ряд остроумных ответов. «Наверное, просто проходил рядом с курящим человеком», — неловко пробормотал Джун, пытаясь украдкой принюхаться к себе и оценить степень трагедии. «У меня муж, пока бросал курить, сотни раз на этой глупой лжи попадался». Гефеста поправила толстую седую косу и разом сменила гнев на милость. «Ах, юность! Беззаботное время, когда эмоции берут верх над здравым смыслом, а соблазны оказываются важнее здоровья», — мечтательно протянула она. «Ну, вроде того», — неуверенно согласился Джун. Гефеста смерила его долгим взглядом и хмыкнула. «К тебе, кстати, пришли. В зале с терминалами ждет. Не впервые его уже здесь вижу. Такой вежливый мальчик». «Только не это», — мысленно взвыл Джун. Он подозревал, что это неизбежно. Его нервозность Гефеста истолковала по-своему. Приблизившись, сжала его локоть и заговорщицки подмигнула. «Удачи!» Совершенно не понимая, что хозяйка пиццериссимо подразумевала, Джун кивнул и двинулся к лестнице, ведущей в зал ожидания. Спускаясь, он поймал ощущение дежавю. Время вдруг словно сделало сальто назад, возвращая Джуна к тому, что уже случалось. Впрочем, детали оказались другими. Сейчас из окон лился свет дневной иллюминации, а Виктор Сейбак был не такой усталый, как в свой первый визит сюда. Зато он был чертовски зол. «Наконец-то!» — Виктор недобро сузил глаза и двинулся к нему. Джун поднял планшет, словно загораживаясь, и порадовался, что захватил его с собой. А потом он постарался придать лицу самое будничное выражение и бодро сообщил. «Сейчас действует акция», — Джун запустил приложение сборки пиццы. «Покупаешь пиццу, получаешь такую же в подарок. Акция не распространяется на...» Вик вырвал у него планшет и оглядел корпус. К счастью, Джун успел заменить пострадавшее от удара рабочее устройство, и никаких царапин и повреждений выявить было нельзя. «Я не за пиццей», — процедил Вик, сжимая планшет и словно ведя внутреннюю борьбу, швырнуть его о стену или нет. Но Джун за исход этой борьбы был спокоен. Действительно, Виктор сделал глубокий вдох и, казалось, вместе с углекислым газом выдохнул все прежнее раздражение. Затем он неестественно медленно, задумчиво моргнул несколько раз. «Перевел дополненность в спящий режим», — понял Джун. «Но зачем?» «Прошу, в следующий раз сначала спрашивай, а потом бей», — сдержанно сказал Виктор, возвращая ему планшет. «У меня было легкое сотрясение, и голова болит до сих пор». «Хорошее не болит, плохое не жалко», — хотел парировать Джун, но вместо этого прикусил язык и сделал удивленное лицо. «Не понимаю, о чем ты?» «Серьезно?» Виктор прищурился, испытующе глядя на Джуна. Тот и бровью не повел, продолжал выстукивать стилусом по экрану планшета, словно бы торопя Вика переходить от непонятных претензий к заказу пиццы. Наверное, это раздражало. «Ага», — сказал Джун, — «я тут вообще-то на работе». «Где она сейчас?» — хмуро спросил Вик. «Кто?» «Ты знаешь, кто?» Он вдруг поморщился и потер пальцами висок, затем вновь посмотрел на Джуна. «Я... усвой одну вещь. Я ей не враг». «Ага», — невозмутимо кивнул Джун, не позволяя себе проникнуться тем, как искренне звучал голос Вика и какое беспокойство отражалось в его глазах. «Я бы сдал вас гармонии, если бы это было не так». Джун не сдержал презрительной усмешки. Если этот напыщенный пользователь решил, что все козыри после той встречи остались у него на руках, то он глубоко заблуждался. потому что Джун, вернувшись в логово монстра, не поленился кое-что проверить в базе. «А чего же не сдал?» Джун придвинулся ближе, заглядывая Виктору в глаза. «А, кажется, догадываюсь. Побоялся, что у гармонии возникнут вопросы к твоей регистрации?» Вик отшатнулся, на лице мелькнул страх. Впрочем, он, видимо, не исключал вероятность, что его способности замечены, или предполагал, что Джуну обо всем расскажет Кай. «Это...» У него предсказуемо не нашлось ответа. Любой бы сделал все только хуже. Это сложно объяснить. «О, ничего!» — почти дружелюбно улыбнулся Джун. «Мне не нужны никакие объяснения, поэтому можешь идти отсюда на все...» «Я хочу, чтобы ты передал ей, что для меня ничего не изменилось. Я знаю, что погибшая недавно девушка была ее коллегой». Виктор поджал губы, явно не до конца уверенный, какой информацией стоит делиться со скептически настроенным Джуном. «И я еще кое-что знаю, но это бесполезно, пока она... пока вы оба мне не доверяете». «Есть варианты, как это изменить?» «Возможно», — уклончиво ответил Вик и бросил Джуну какой-то небольшой, завернутый в непрозрачную пленку предмет. По инерции Джун поймал тонкий прямоугольник и поспешно спросил в спину Вику, уже готовому уходить. «Как ты вообще понял, что это был я?» «По запаху пепперони», — скривившись, сказал Виктор через плечо. И с чувством добавил. «Мудила». Джун содрал обертку в считанные мгновения. В его ладони лежала мнемокарта, случайно забытая в архиве.